Глава 18. Полицейский участок выглядел покинутым. Спускаясь с холма, я увидел выбитые окна и сорванную с петель дверь. Но, войдя по осколкам стекол в приемную, я столкнулся с тремя китайцами. Двое наставили на меня винтовки. Третий угрожающе взмахнул лопатой. Один в форме китайской армии на ломаном английском спросил, что мне нужно. Когда мне удалось втолковать им, кто я, и объяснить, что хочу поговорить с любым ответственным лицом, мужчины заспорили. Наконец, тот, кто был с лопатой, исчез в задней комнате. Оставшиеся же двое держали меня под прицелом все время, пока он отсутствовал. Между тем, осмотревшись, я пришел к выводу, что едва ли в участке остался хоть один полицейский. На стенах, правда, еще висело несколько плакатов и памяток, но помещение явно уже давно пустовало. Никому не нужные телеграфные ленты свисали с аппарата, и задняя стена приемной была разворочена снарядом. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем вернулся мужчина с лопатой. Они снова поговорили на своем языке, который, скорее всего, являлся шанхайским диалектом. И только после этого один из солдат жестом указал мне следовать за тем, что был с лопатой. Тот провел меня в заднюю комнату, которую, как оказалось, тоже охраняли вооруженные люди. Они расступились, и вскоре я уже спускался вслед за своим сопровождающим по расшатанной лестнице в подвал, где находились камеры. Не очень хорошо помню теперь, как оказался в подземном убежище. Вероятно, мы проходили еще через какие-то комнаты, помню, как мы шли вдоль некоего подобия туннеля, наклоняя голову, чтобы не стукнуться о низкие потолочные балки. Там тоже были часовые, и когда навстречу попадалась неясная черная фигура, мне приходилось вжиматься в стену, чтобы не столкнуться с ней. Наконец меня ввели в комнату без окон, где было устроено что-то вроде временного военного штаба. Она освещалась двумя лампочками, свисавшими с потолка по обе стороны центральной балки. Штукатурка обвалилась, обнажив кирпичную кладку, и в стене справа от меня зияла такая большая дыра, что через нее свободно мог пролезть взрослый мужчина. В противоположном углу стояла видавшая виды полевая радиостанция, а в центре комнаты — большой письменный стол, который, как я успел заметить, был перепилен пополам, снова сложен на скорую руку и скреплен веревками и гвоздями. Перевернутые деревянные ящики служили табуретами. Единственный настоящий стул занимал привязанный к нему мужчина, он был без сознания. На мужчине была японская морская форма, половина лица представляла собой одну сплошную рану. Кроме него в комнате находились два офицера китайской армии, оба стояли, склонившись над расстеленной на столе картой. При моем появлении они подняли головы, затем один из них подошел и протянул мне руку. «Я лейтенант Чоу, это капитан Ма. Ваш визит — большая честь для нас, мистер Бэнкс. Вы прибыли оказать нам моральную поддержку?» «Видите ли, лейтенант, по правде говоря, у меня к вам особая просьба. Думаю, по окончании моей миссии боевой дух действительно невероятно поднимется. И у вас, и у всех остальных. Но мне требуется небольшая помощь, вот почему я к вам пришел». Лейтенант что-то сказал капитану, который, судя по всему, не понимал английского. И они оба опять посмотрели на меня. Несчастного японца вдруг вырвало прямо на китель. Мы все обернулись к нему, но лейтенант тут же переключил внимание на меня. «Вы сказали, вам нужна помощь, мистер Бэнкс?» «Вот здесь у меня нарисован план. План подхода к одному дому. Мне совершенно необходимо попасть туда немедленно. Описание дороги сделано по-китайски, поэтому я не могу сам прочесть его. Но даже если бы и мог, мне понадобился бы провожатый, человек, хорошо знающий местность. Вы хотите получить провожатого?» «Не только лейтенант. Мне понадобится человек 5 крепких мужчин. А если можно, то и больше. Они должны быть хорошо обучены и опытны, поскольку задача у них будет непростая». Лейтенант усмехнулся. Потом, снова став серьезным, ответил: «Сэр, в настоящий момент нам самим не хватает людей. Эта база — последний оплот нашей обороны, однако вы сами видели, как слабо она охраняется. В сущности, те люди, которых вы встретили по дороге сюда, ранены, больны, или же это неопытные добровольцы? Все, кто способен сражаться, мы отправили на передовую». «Я понимаю, лейтенант, что вы в тяжелой ситуации, но поймите, речь ведь идет не о заурядном расследовании, за которое мне захотелось взяться. когда я говорю, что мне совершенно необходимо добраться до этого дома? Впрочем, лейтенант, я вам все расскажу. Нет никакой необходимости хранить тайну. Вы и капитан Ма будете первыми, кто об этом узнает. Дом, который я ищу и который, по моим сведениям, находится где-то рядом, это тот самый дом, в котором держат моих родителей. Именно так, лейтенант. И речь идет о том, чтобы после стольких лет завершить, наконец, это дело. Теперь видите, почему я считаю свою просьбу даже в такой трудный для вас момент вполне уместной? Лейтенант неотрывно смотрел мне в лицо. Капитан что-то спросил у него по-китайски, но он не ответил, а сказал, обращаясь ко мне: «Скоро с задания должны вернуться несколько наших людей. Ушли семеро. Сколько вернется, неизвестно. Я намеревался сразу отправить их в другое место, но теперь по такому случаю возьму на себя ответственность. Эти люди, сколько бы их ни оказалось, будут в вашем распоряжении. Благодарю вас, лейтенант. Но как долго придется ждать этих людей? Нельзя ли мне взять несколько человек из тех, что дежурят наверху, буквально на несколько минут? Ведь дом расположен совсем рядом. Дело, видите ли, в том, что меня ждут. Я вдруг вспомнил о Саре, и меня охватила паника. Я сделал шаг вперед и добавил: «Лейтенант, не могу ли я воспользоваться вашим телефоном? Мне очень нужно позвонить». «К сожалению, здесь нет телефона, мистер Бэнкс. А эта радиостанция имеет связь только с нашим штабом и другими опорными пунктами». «Ну, тогда я тем более должен покончить с этим делом безотлагательно. Видите ли, сэр, меня ждет дама. Может быть, я возьму с собой 3-4 человек из здешней охраны? Мистер Бэнкс, пожалуйста, успокойтесь. Мы сделаем все, чтобы помочь вам. Но, как я уже сказал, эти люди не подходят для выполнения вашей миссии. Они только все испортят. Понимаю, вы много лет ждали, когда представится возможность раскрыть это дело. Но я очень советую вам в настоящий момент не действовать поспешно». В словах лейтенанта был резон. Вздохнув, я сел на перевернутый ящик из-под чая. «Мои люди скоро должны подойти», — продолжал лейтенант. «Мистер Бэнкс, позвольте мне взглянуть на ваш план». Мне не хотелось отдавать блокнот в чужие руки даже на несколько секунд, но делать было нечего, и я вручил его офицеру, предварительно открыв на нужной странице. Он изучил нарисованную шофером карту и вернул мне блокнот. «Мистер Бэнкс, вынужден вам заметить, что этот дом... До него будет не так просто добраться. Но мне известно, сэр, что он близко отсюда. Правда, близко. И все же подойти к нему будет трудно. Он может даже оказаться в тылу у японцев». «В тылу у японцев? Ну что ж, думаю, я всегда смогу договориться с японцами. Лично мне с ними делить нечего. Сэр, если соблаговолите пройти со мной, пока мы ждем возвращения моих людей, я покажу вам, где именно мы находимся». Обернувшись к капитану, лейтенант быстро о чем-то переговорил с ним, потом прошел к двери, похожей на дверь, в кладовую, находившуюся в углу, распахнул ее и ступил внутрь. Я не сразу сообразил, что он ждет, чтобы я последовал за ним, но когда все же вошел в кладовку, то налетел на каблуки лейтенантских ботинок, оказавшиеся точно на уровне моего лица, и услышал голос, доносившийся откуда-то сверху, из темноты. «Мистер Бэнкс, пожалуйста, следуйте за мной. Здесь 48 ступенек. Вам лучше держаться, по крайней мере, на 5 ступенек ниже меня». Его подметки исчезли. Сделав еще шаг вперед, я вытянул руки и нащупал на кирпичной стене металлические перекладины. Высоко вверху синел маленький клочок неба. Я понял, что мы у основания полицейской наблюдательной вышки. Несколько первых ступенек я преодолел крайне неловко, но только потому, что боялся в темноте оступиться. И потому, что опасался, как бы... лейтенант не сорвался и не упал на меня. Однако клочок неба становился все шире, и, наконец, я увидел, что лейтенант выбирается наружу. Мне понадобилось еще около минуты, чтобы присоединиться к нему. Теперь мы стояли на высокой плоской крыше. На несколько миль вокруг простирались плотно прилегающие друг к другу точно такие же крыши. Вдалеке, вероятно, в полумиле к востоку, виднелся столб черного дыма, поднимавшегося в послеполуденное небо. — Странно, — сказал я, озираясь по сторонам, — как же там люди передвигаются? Такое впечатление, что там нет улиц. — Это отсюда так кажется, но... — он протянул мне бинокль. Я приставил глазам окуляры, отрегулировал резкость и увидел лишь множество дымоходов. Однако, в конце концов, мне удалось сосредоточить взгляд на отдаленном столбе дыма. За спиной я услышал голос лейтенанта. «Вы видите перед собой муравейник, мистер Бэнкс? Там живут рабочие. Уверен, за все то время, что вы провели здесь в детстве, вам ни разу не довелось побывать в муравейнике». «В муравейнике?» «Нет, не довелось». «Ну, конечно, нет. Иностранцы редко посещают подобные места, если они не миссионеры или не коммунисты. Я китаец, но даже мне не дозволялось и близко подходить к таким местам. До 32-го года, когда мы первый раз воевали с японцами, я даже не знал об их существовании. Вы не поверите, что люди могут жить в таких условиях? Это действительно напоминает муравейник. Все эти лачуги предназначались для самой захудалой бедноты. Они построены впритык, одна к другой, ряд за рядом. А комнаты — крохотные клетушки. Одно слово — муравейник. Если присмотритесь повнимательнее, заметите тонкие линии. Это узкие проходы, существующие исключительно для того, чтобы люди могли попасть в дома. В задней части строений окон нет вообще. Простите, вы скоро поймете, зачем я вам это рассказываю. Комнаты там маленькие, потому что предназначены для бедноты. Бывало, в одной такой каморке теснилось 7-8 человек. Но со временем пришлось ставить перегородки даже в этих крохотных помещениях, чтобы пустить туда еще одну семью и разделить с ней арендную плату. А если денег на оплату жилья все равно не хватало, помещение опять делили. Помню, я как-то видел крохотную темную комнатенку, поделенную на 4 части, и в каждой ютилась семья. «Мистер Бэнкс, вы можете поверить, что люди в состоянии так жить?» «Это кажется неправдоподобным, но если вы сами видели, лейтенант...» «Когда война с японцами закончится, мистер Бэнкс, я подумаю, не перейти ли мне на сторону коммунистов?» «Вы полагаете, так говорить опасно?» «Но среди офицеров немало таких, которые предпочли бы сражаться под руководством коммунистов, а не Чана». Я направил бинокль на плотную массу обшарпанных крыш. Теперь мне было видно, что многие из них проломлены. Более того, я различил улочки, о которых говорил лейтенант, узкие проходы, ниточками тянущиеся к домам. Перегородки, возведенные жильцами, конечно, хилые. «Но здания сами по себе кирпичные», — продолжал лейтенант. «Это сослужило хорошую службу при нападении японцев в 32-м. Помогает нам и теперь». «Понимаю», — отозвался я. «Прочные постройки, защищаемые солдатами. Нелегкая перспектива для японцев, даже с их современным вооружением». «Совершенно верно. Там, в муравейнике, японское оружие и даже их отличная выучка ни к чему. Воевать придется только с помощью штыков и ножей. На прошлой неделе японцев отбросили назад. Видите дым, мистер Бэнкс? Этот пункт удерживался неприятелем еще на прошлой неделе. Но теперь мы заставили его отступить. А мирные жители продолжают оставаться в своих домах? Конечно. Вы не поверите, но даже дома, находящиеся в непосредственной близости от передовой, по-прежнему заселены. Это создает дополнительные трудности для японцев. Они же не могут стрелять выборочно. Западные страны наблюдают за их действиями, и японцы боятся, что за жестокость придется дорого заплатить. Как долго ваши части смогут удерживать позиции? Кто знает. Вероятно, Чан Кайши пришлет нам подкрепление, или японцы сдадутся и произведут перегруппировку войск, сосредоточившись на Нанкине или Чунцине. В любом случае, это еще не будет нашей победой, а война уже стоила нам больших потерь. Если вы переведете бинокль влево, мистер Бэнкс, то заметите дорогу, видите ее? Ее здесь называют Свинячьей улицей. Ничего особенного. Но сейчас эта дорога приобрела особое значение. Как вы можете видеть, она идет по краю муравейника. В настоящий момент наши войска контролируют ее и не дают японцам по ней пройти, но если им все же это удастся, весь район станет доступен для них с этой стороны. Тогда потеряет всякий смысл держать оборону. Мы будем отброшены. Вот вы просите людей, которые могли бы проводить вас к дому, где держат ваших родителей. Если бы не это, их послали бы защищать баррикаду в конце Свинячьей улицы. Несколько последних дней там идут ожесточенные бои. А между тем мы ведь должны еще, разумеется, оборонять и сам муравейник. Глядя отсюда, сверху трудно представить, что там происходят такие события. Конечно. Но могу вас заверить, внутри муравейника дела обстоят весьма серьезно. Говорю вам это, мистер Бэнкс, поскольку вы намерены туда отправиться. Несколько секунд я молча смотрел в бинокль, потом сказал: «Лейтенант, тот дом, в котором держат моих родителей, его можно увидеть отсюда?» Он легко коснулся моего плеча. Я не отрывал бинокля от глаз. «Мистер Бэнкс, видите развалины башни вон там слева? Они напоминают очертаниями идола с острова Пасхи. Да-да, эти самые. Если провести линию оттуда к развалинам большого черного здания, бывшего текстильного склада, получится граница, до которой наши солдаты отбросили японцев сегодня утром. Дом, где держат ваших родителей, находится приблизительно на одной линии с той высокой дымоходной трубой, что от вас слева. Теперь проведите на том же уровне черту через муравейник к точке, находящейся чуть-чуть левее того места, где мы сейчас стоим. Вон к той крыше с козырьком? Да, именно. Разумеется, я не могу сказать совершенно точно, но если верить плану, который вы мне показали, это может быть тот самый дом. Я смотрел в бинокль на крышу и не мог оторваться, хотя понимал, что задерживаю лейтенанта. Наконец он сказал: «Наверное, странно чувствуешь себя, глядя на дом, в котором, быть может, находятся твои родители». «Да, ощущение странное. Конечно, это может оказаться и не тот дом. Но все равно нужный дом должен находиться где-то совсем рядом. Высокую трубу, которую я вам показал, мистер Бэнкс, местные называют «восточной печью». Труба, которую вы видите, гораздо ближе к нам, почти на одной линии с первой, это западная печь. До войны здешние жители имели обыкновение сжигать в одной из них мусор. Советую вам, сэр, использовать эти трубы в качестве ориентиров. Внимательно посмотрите еще раз на дальнюю трубу, сэр. Помните, дом, который вы ищете, находится чуть поодаль от нее, прямо на юг. Я, наконец, опустил бинокль. Лейтенант, вы очень любезны. Не могу выразить, как я вам благодарен. Если это не будет чревато для вас никакими осложнениями, может, позволите упомянуть ваше имя во время церемонии, которая состоится в Джессфилд-парке в честь освобождения моих родителей? Моя помощь не так уж существенна. А кроме того, мистер Бэнкс, не думайте, что ваша миссия завершена. Когда стоишь здесь, наверху, кажется, что дом близко. Но там, в муравейнике, идет война. И хоть вы не солдат, передвигаться от дома к дому вам будет очень трудно. Помимо этих двух печей, в районе осталось очень мало зданий, что могли бы служить ориентирами. И потом вам же придется еще вывести оттуда своих родителей целыми и невредимыми. Иными словами, вам предстоит нелегкая работа. Но теперь, мистер Бэнкс, вам нужно возвращаться. Думаю, мои люди уже вернулись и ждут распоряжений. Что же касается вас, мистер Бэнкс, то вы должны постараться вернуться до наступления темноты. Ходить по муравейнику и днем — сущий ад, а ночью — это вообще покажется вам кошмарным сном. Если темнота застигнет вас там, советую найти безопасное убежище и переждать до утра. Только вчера двое моих людей погибли, поскольку не смогли сориентироваться. Я запомню все, что вы мне сказали, лейтенант. Ну что ж, давайте спускаться. Внизу капитан Ма разговаривал с солдатом в совершенно изодранной форме. Солдат, судя по всему, не был ранен, но явно пребывал в состоянии нервного потрясения. Японец, привязанный к стулу, теперь храпел так, словно наслаждался мирным сном, хотя я заметил, что после нашего ухода его вырвало снова. Лейтенант быстро переговорил с капитаном, расспросил о чем-то солдата, потом обратился ко мне. Плохие новости. Остальные не вернулись. Двое, несомненно, убиты. Оставшиеся в живых попали в ловушку, хотя есть еще шанс, что им удастся вырваться. Враг, пусть временно, продвинулся вперед, и вполне вероятно, что дом, где находятся ваши родители, теперь у них в тылу. Независимо от этого, лейтенант, я должен идти, и немедленно. Послушайте, если люди, которых вы мне обещали, не вернулись, может быть, хотя я понимаю, что прошу слишком многого, может быть, вы сами окажете мне любезность сопроводить меня. Честно говоря, сэр, я не могу и мечтать о более подходящем помощнике в данной ситуации. Лейтенант с мрачным выражением лица обдумал мое предложение и, наконец, ответил. «Хорошо, мистер Бэнкс, я выполню вашу просьбу. Но нам надо торопиться. Мне вообще-то не следовало бы оставлять свой пост. Если я буду отсутствовать долго, последствия могут оказаться непредсказуемыми». Он что-то сказал капитану, потом открыл ящик стола и начал перекладывать в карманы и засовывать за пояс множество каких-то предметов. «Вам лучше не иметь при себе оружие, мистер Бэнкс. Но у вас, наверное, есть пистолет. Нет? Тогда все же возьмите это. Очень надежная немецкая вещица. Спрячьте ее. Если мы встретимся с неприятелем, вы должны немедленно, четко и безоговорочно заявить о своем нейтралитете. А теперь следуйте, пожалуйста, за мной». Подхватив винтовку, прислоненную к столу, он зашагал к бреше в противоположной стене и проворно юркнул в нее. Я засунул пистолет за пояс так, чтобы его закрывал пиджак, и поспешил за ним.